Зачем такая тонкая, элегантная девушка, как вы, уважаемая Татьяна, оказались в столь странном, слишком грубом для вас месте? Есть хотела. Так что вам нужно? Развеять ваш сплин, не более того, поддержать морально. Присядьте, наконец разрешила она. И учтите, через 5 минут я ухожу. И еще учтите, я не нуждаюсь в поддержке, ни в моральной, ни в материальной. Это делает вам честь, веско кивнул я. Чего ты мнешься? Воскликнул Юра. Открывай лопатник, покажи ей деньги, закажи дорогого вина или шампанского. Гнилое купечество образца 91-го года. Сейчас такие ходы не в моде. Возможно, она богаче меня. Сейчас я скажу ей что-нибудь глубокомысленное и уйду. Забегу в туалет и домой. Какой туалет? Какой богаче тебя? Так не бывает. Она малолетка. Ей максимум 25, а ты зубр. Когда ты учился пить водку стаканами, она еще играла в песочнице. Посмотри, ей уже с тобой интересно. Она пришла отдыхать. В общем, отойди-ка в сторонку, распорядился друг. Дальше я все сам сделаю. Хочешь, иди в свой туалет. Эй, парень! Да, тебе говорю. Меню принеси, быстро. И 150 коньяку сразу успел вставить я. А вашей даме? Спросил официант. Это не моя дама. Я присел за этот столик с ее любезного разрешения и через минуту исчезну. Лимончик нужен? Неси, родной. И лимончик, и корки красные, хлеба белого. Масло неси, льда, воды минеральной. Оливок давай без косточек и сигарет хороших пачку. Видишь, стол пустой. Прошу вас, не надо, запротестовала Татьяна. Мне пора. Умоляю, пару мгновений. Во-первых, позвольте выразить восхищение вашей красотой, а также самообладанием, но в первую очередь красотой. Не нужно краснеть. Я не краснею. Краснеете. Просто это видят только очень наблюдательные люди. Я как раз такой. А что касается вашего шефа, с ним вы долго не проработаете, он слишком жесткий. А кто не жесткий? Невесело усмехнулась девчонка. И потом меня его жесткость устраивает. Она меня дисциплинирует. «Вам не требуется ничья дисциплина. Насколько я вас понял, у вас есть своя дисциплина, врожденная». «Ага, вы опять покраснели». «Да, любезный, ставь сюда. Зря ты, кстати, бокал не нагрел». «Я говорю, бокалы коньячные нагревать надо, особенно в такой мороз». «Нет, нет, уже теперь не уноси, давай сюда. И тащи сразу счет. Девушка спешит, да и я не бездельник». В 2 глотка выпил, достал сигареты, предложил собеседнице, та брезгливо отказалась. Не пьет, не курит. Очень правильная девушка. Глотнул дыма. Сколько раз запрещал себе закусывать выпивку никотином. Тут же развезло. В принципе, это случилось еще в гостях у Шульца. 150 утром, столько же у изобретателя обратного хода мысли. 5 минут назад, теперь 200, все натощак. Пора завязывать. Завтра же. Сегодня напьюсь и все. В принципе, уже напился. Пора бы в самом деле добежать до отхожего места. Кстати, я же собирался втереть ей нечто глубокомысленное. А ведь я вашему боссу денег должен. Сочувствую. Холодно ответила Татьяна. И засобиралась. «Не дай ей уйти!» — посоветовал Юра. «Пошел ты к черту, суфлер херов! Пусть идет, куда хочет!» «Я вот напоследок ей стихотворение прочитаю, и пусть идет!» «Послушает и идет! Стихотворение! Не Пушкина! Другого хорошего парня!» Встал, опершись руками о столешницу и попав неверными пальцами в икру и масло. Выпрямил спину, прокашлялся, возвысив голос. Великие стихи нельзя бормотать, их надо швырять в мир, как бомбы. Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябре сыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не в мочь. черный человек, черный-черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь». Хотел было я прочесть ей всю поэму, особенно любимые мои места. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Или, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Или этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. Но девушка Татьяна прервала меня. «Прошу вас, перестаньте. На вас смотрит ползаведения». Я оглянулся. Она была права. «К тому же про черного человека я уже сегодня от вас слышала». «Слышать — это одно». Скорбно прохрипел я, сел и подпер кулаком подбородок. «А вот видеть его, или, не дай бог, говорить с ним, чувствовать, что он тобой распоряжается, о, уверяю вас, милая, это совсем-совсем другое». Публика сидела, как в театре. «Спасибо, я поняла. До свидания». «Передайте вашему боссу, что я ему все прощаю. Я ему ничего не должен. Ничего не должен. Я никому ничего не должен. Хрена ли ты вылупился? Я тебе должен? Нет? Что?» До меня донеслось какое-то ответное восклицание, но я его не расслышал. Важен был сам факт. Восстав из-за стола, я сделал два неверных шага. В меня уперлись напряженные взгляды. «Или я не прав?» — грубо вопросил я. «Или я тут кому-то должен?» Массивная мужская фигура выдвинулась и распрямилась. Недруг оказался выше меня и едва не вдвое шире. Меня внятно послали. Я улыбнулся и показал головой в сторону выхода. Направляясь к дверям, слышал, как оппонент тяжело топает сзади, враждебно сопит и издает звуки гнева. Вспомнилось, я же собирался в уборную. Ну и пусть. Сразу ударю головой в лицо. Он ослепнет на пару секунд, и здесь нужно попробовать повалить его на землю. Это будет уже как бы победа. Тут подоспеет охрана, нас растащат, вызовут милицию. Я суну всем денег и срочно свалю. Очутившись под открытым небом и вдохнув свежего воздуха, или, если говорить о городе, по которому перемещаются 3 миллиона автомобилей, условно свежего воздуха, я быстро понял, что последний стакан выпит зря, и к бою я не готов. Вообще пьяные драки омерзительны. Эту я сразу проиграл. Сильно переоценил собственную реакцию. Не успел повернуться, а в лицо уже летел кулак, огромный, как пивная кружка. Удар вышел отменно сильным, я рухнул. Из моих карманов на ледяной асфальт посыпались деньги, авторучки, записные книжки. Но самое удручающее заключалось в том, что мой мочевой пузырь не выдержал внезапного резкого сотрясения всего тела. И я обоссался, леди и джентльмены. Аминь. Фиаско. Финиш. Абсолютная катастрофа самолюбия. Горячая влага помчалась вдоль бедер, брюки намокли. Что может быть ужаснее, чем валяться на мостовой в центре столицы нашей Родины холодным и черным зимним вечером с окровавленной рожей, с вытекающей из штанин гадко дымящейся мочой? Чьи-то грубые руки ухватили меня за грудки и рывком подняли с тротуара. Кто-то произнес какие-то слова, кто-то прислонил меня к стене, какие-то женщины завизжали. Широкоформатный дядя приложился еще раз, столь же сильно, но гораздо менее точно, после чего скрылся, обхваченный за плечи своими приятелями, сделавшими все очень ловко. С одной стороны, они действовали как психологическая подмога, с другой в нужный момент как бы выступили миротворцами. С Понтом разняли и утихомирили. Пьяный и злой, пахнущий потом, со свисающими из ноздрей длинными красными соплями, я долго приходил в себя, потом еще дольше собирал выпавшие из карманов предметы. Охрана ресторана суетилась, девки соболезновали и совали надушенные платочки. Юра тряс за плечи. Все знают, что происходит, ежели невзначай обмочиться на крепком морозе. Штаны во мгновение ока обмерзают, немилосердно обжигая голую кожу ног. Это минус. А плюс в том, что желтый лед спустя несколько минут можно кое-как отбить, далее очистить снегом. Самое страшное, что пришлось возвращаться обратно в кабак, чтобы заплатить. Глумливо злорадные ухмылки ослепили словно фотовспышки. Сумрачно матерясь, апеллируя к Богу и судьбе, я загрузился в машину и поехал домой. На сегодня, пожалуй, достаточно.